Сейчас сказать, только слушать себя, вам меня не понять. Каждый день, из года в год, вы знаете все за меня наперед. Что будет завтра, что будет сейчас? Я ухожу, чтобы вновь вернуться. Зажгутся новые имена. Я ухожу, чтобы...